Часть пятая. Завтра будет лучше. Кажется, я куда-то летел, сносил спиной какие-то перегородки, врезался грудью во что-то острое и несся дальше, пикировал, проваливался, падал. Это было недолго и было совсем не похоже на то, что рассказывают люди, которые испытали клиническую смерть. Я пошевелил головой, что-то воткнулось в горло и разбудило приступ тяжелого влажного кашля. «Ух ты, ожил! Земляк, сигареты есть?» Надо мною стоял высокий старик со впалыми щетинистыми щеками и смуглым горбатым носом. «Поднимайся, пойдем покурим». «А что это у меня?» Я потрогал тонкий стержень, который торчал прямо из тела, и его движение отдалось неприятной щекоткой под ребрами. «Да это зонт», — объяснил старик. «Жидкость у тебя из легких откачивали. Они всегда его оставляют, вдруг пригодится». Он взялся за стержень темными окаменелыми пальцами и внезапно потянул на себя. Гибкая трубка легко вышла наружу, 15 или 20 сантиметров розовой пластмассы. Я снова закашлялся и сплюнул на пол какой-то комок. «Пошли», — дернул меня старик, — «надоело одному». «Не слушай ты его!» — раздалось из дальнего угла. Там кто-то зашевелился, и колченогая капельница звякнула полупустой склянкой. «Это Олег, у него не все дома». «Олег!» «Чего тебе?» «Да отстань от него, пусть оклемается». «Не коллектив, а черти что!» — сокрушенно произнес старик и поперся прочь. «Меня Женя зовут», — представился мужчина. «Сейчас иголку вытащат, тогда подойду». Я приподнялся на локте и оглядел помещение. Кроме того, что это была больничная палата, я ничего не узнал. 5 кроватей, 3 из которых пустовали, но не были застелены. Пациенты, поукоренившиеся в русской медицине традиции, где-то шлялись. 5 тумбочек с термосами, кружками, мятыми салфетками, да косая капельница, которая нависла над бородатым Женей. На окнах крахмальные занавесочки, загораживающие голубое небо. «Склифосовского?» «Ну?» «Времени сколько?» «Скоро обед. А точнее». «А зачем тебе? Здесь никуда не торопится». Выдувая через ноздри остатки дыма, появился старик. «Олег», — позвал я, — «можно тебя?» Он с преувеличенным достоинством подошел к моей кровати, и я, притянув его за лацкан, истончившегося от многих стирок халата, спросил. «Какое сегодня число?» «Не знаю», — бесхитростно ответил Олег. «Лежи, болей. Скоро все равно не выпишут». «Ну а месяц-то? Сентябрь или нет?» «Это да, сентябрь», — закивал он, давая понять, что во времени ориентируется. Я набрался храбрости и, поднеся губы к его волосатому уху, шепнул. «А год, Олег? Год сейчас какой?» Старик отстранился и посмотрел на меня сукоризной. «Молодой, а туда же, потешаться. Женька, что ли, подучил?» «Какой год, Олег?» — требовательно повторил я. «Амнезия?» — равнодушно спросил Женька. «Бывает. Или симулируешь?» Он оглянулся на дверь и, убедившись, что она закрыта, посоветовал. «Если решил прикидываться, надо идти до конца». Я сел на кровати и поискал ногами тапки. Голова немного кружилась, то ли от травмы, то ли просто от долгого сна. Живот был стянут тугой эластичной повязкой и привычно побаливал. Я представил себе шрам, посеченный осколками. На пузе вполне мог получиться симпатичный узор. Фирсова разорвало пополам, это я видел своими глазами. Тихона, кажется, тоже убил, остальных не помню. Но как там появилась граната? С неба свалилась, точнее, с потолка. Я посмотрел вверх. Ничего. Тонкая трещина на пожелтевшей побелке. «Год сейчас какой?» — снова повторил я. «Да успокойся ты, первый. Ну, 2001. Куда ты собрался? Ложись, тебе еще от наркоза отходить». Подтверждая это, внутренности ёкнули, я привалился обратно. Спешить мне действительно некуда. Передохну. Вдруг дверь распахнулась, и в палату вбежал ребенок. Он гулко топал пятками в полосатых шерстяных носках, ноги путались в вытянутом, потерявшем форму свитере, а на маленькой головке был по-старушечьи завязан белый платок с мелкими черными листиками. «Мальчик, ты мальчик или девочка?» — издевательски спросил Олег. «Мальчик», — гордо ответствовал ребенок. «А чего в косынке?» «Мамка заставляет, чтобы не простудился. А у вас игрушки есть?» «Иди-ка сюда», — сказал Женя, шаря по тумбочке, свободной от иглы рукой. «Лепесин хочешь?» «Апельсин», — строго поправил мальчик. «Давай, если не жалко». «Сколько ж тебе лет, Орелик?» 3. А тебе?» «А мне 40», — глупо ответил Женя. «Ты уже большой», — констатировал мальчик, разглядывая подарок. «Да ты вроде тоже не маленький, серьезный такой». «Не, я пока малолетний». «Скоро взрослым станешь». «Не, не скоро», — замотал головой ребенок и, крепко держа апельсин, подбежал ко мне. «Тот дяденька болеет», — попытался оградить меня Женя от детской назойливости. «Да ничего, ничего», — махнул я ладонью. «У тебя здесь, наверное, мама лежит». «Лежит». «Скучно тебе». «Скучно», — вздохнул мальчик. «Дома, небось, игрушки, друзья, да?» «Нету. Дома тоже скучаю, но не так сильно. Вырасти бы». «А тебе тоже 40 лет, да?» «Нет, 30». «33? 33», — задумчиво проговорил он. «Хороший возраст». «Так ты считать умеешь? Молодец. А сколько будет 5 плюс 2?» «Ладно, пойду я, мамке без меня плохо». «Погоди, пацан», — остановил его Олег. «На вот тебе бараночек». И он высыпал в пухлые ладошки горсть сушек. «Спасибо, дядя». Ребенок выбежал из палаты, но в коридоре споткнулся или на кого-то налетел. Было слышно, как баранки зацокали по полу. «Что ж ты, Тишка, такой неаккуратный?» — участливо сказала невидимая женщина. «Давай собирать, а то растопчутся». «Опять вы?» — обратилась она еще к кому-то. «Сейчас посмотрим». В палату заглянула приземистая нянечка. «Очнулся. Я за врачом схожу, ведь замучаете человека». «Такого замучаешь, ему теперь 100 лет жить», — сказал какой-то мужчина, приближаясь к моей койке. Вторую фразу он адресовал не столько ей, сколько мне. Кроме этого, незнакомец приветливо улыбнулся и даже подмигнул. Он явно спешил наладить доверительные отношения. «Бог Троицу любит», — заметил он неизвестно к чему. «Здравствуйте, я уже 2 раза сюда наведывался. А вы все не просыпаетесь. Ну, как самочувствие?» «Нормально. Прекрасно. Я следователь Михайлов», — представился мужчина. «Можно Петр?» «Какой следователь?» «В смысле?» «Ну, вы ведь разные бываете, следователи. Уголовный розыск, если это вас интересует». «Врет собака». 4 человека из ФСБ, включая полковника Фирсова, размазаны по стенам, а ко мне присылают простого соскаря с Петровки. «Только недолго», — с казенной чуткостью в голосе потребовал появившийся в комнате врач. «Им скоро обедать». 10 минут», — покладисто отозвался Михайлов. За доктором вошел санитар и отсоединил Женю от опустевшей бутылки. Капельница, словно не желая расставаться с теплой рукой, пронзительно заскрипела всеми 4 колесиками. Женя торопливо надел спортивный костюм и потащил Олега к выходу. Следователь благодарно кивнул. Он уже собрался озвучить первый вопрос, когда старик вдруг остановился и, шумно растерев шершавые ладони, попросил закурить. Михайлов протянул ему пачку, и Олег, пользуясь моментом, нагло предупредил: «Я 2 возьму». «Берите 3, только пока не выкурите, сюда не ногой», раздражаясь, сказал следователь. «И дверь за собой прикройте». «Итак», — молвил он, возвращая лицу выражение крайней доброжелательности. «Начнем с формальности. Имя, фамилия, отчество, год рождения, ну, сами знаете. Думаю, анкеты заполнять приходилось». Усевшись рядом, Михайлов пристроил на колени хорошую кожаную папку, постелил на нее лист бумаги и приготовил ручку. «Вы не поверите». «Поверю», — пообещал следователь, торопливо заполняя шапку протокола. «Только я ничего не помню». «Как так?» Он оторвался от листка и удивленно воззрился на мой лоб. «Врачи говорили, череп не пострадал. В животе нашли несколько осколков. Ушибов тоже много, но только на теле». «Но откуда мне знать?» «Нет, имя, отчество я не забыл, но ведь вам ведь не это нужно». «Ну уже кое-что, диктуйте». «Переверзев. Переверзев, Михаил Евграфович». «Хм, прямо как у Салтыкова-Щедрина», — заметил Михайлов, чему-то усмехаясь. «Ну вот видите, значит, не совсем память отшибла. А лет вам сколько?» 30, — ответил я. «Вот дернул же черт с мальчишкой языком трепать. 30 мне дома в 2006, а здесь 25. С 70-го, стало быть, ровесники». «Выходит, так», — безвольно подтвердил я. «А еще что-нибудь сообщить можете? Ну тогда подытожим. Михаил Евграфович Салтыков, Первенцев, 31 год, правильно?» «Нет, 30 ровно». «Ну, постойте, постойте, вы же сказали, 70-го». Деланно растерялся следователь. «Это вы сказали, а я согласился». «Так какого вы года?» «Не помню». «Сколько лет помните, когда родились, нет?» Михайлов выглядел обескураженным, но я уже разгадал его нехитрую тактику. Жалко, поздновато, молчать надо было, и фамилию он ведь, кажется, переврал. Как я в первый раз-то назвался? Черт, забыл, дубина. «Не помню», — упрямо повторил я. «Хорошо, вы только не нервничайте. Михаил, у меня почерк такой, вот сам прочесть не могу». «Евграфович», — сказал я резко. «Да-да-да. Когда вы познакомились с гражданином Куцаповым?» «А кто это?» «Понятно». Следователь погрыз ручку и с тоской посмотрел в окно. В его аналитических извилинах разбегались табуны версий, а он вместо того, чтобы садиться в седло, все еще никак не мог выбрать нужного направления. «Ничего-то у тебя, братец, нет», — подумал я. «Гора трупов и неопознанный субъект в травматологическом отделении. Забирай-ка ты свою папочку и чеши отсюда». «А при вас нашли довольно любопытные вещи», — по-прежнему глядя на занавеску, сообщил Михайлов. «А именно?» «Два пульта от телевизора. Странно, не правда ли? И еще...» «Ну, рожай, рожай, Пинкертон, рожай. Пистолет шведского производства». «Круто! Почему же не самолет-то?» Следователь повернулся ко мне и стал терпеливо ждать, на что я клюну в первую очередь. «Чушь», — сказал я, — «и то, и другую чушь. Оружия у меня отродясь никогда не было. А пульты зачем они мне? А может, вы занимаетесь ремонтом аппаратуры?» Михайлов всем своим видом пытался показать, что искренне желает мне помочь найти какие-то зацепки, а пистолет его как будто бы уже и не волновал. «Да вряд ли ремонт, у меня к технике никогда склонности не было. Гуманитарий, а я вот представьте себе наоборот. В школе для меня что история, что литература. В дверь постучали, требовательно, как в коммунальный сортир». «Три минутки!» — крикнул следователь, задирая голову к потолку. «В общем так, гражданин хороший», — произнес он скороговоркой, — «кончай прикрывать ты эту сволочь. Он человека убил, а ты в беспамятство играешь. Не поможешь его найти — пойдешь как соучастник». «Ну, про пистолет ты загнул», — сказал я, возвращая ему его «ты». «Зато видишь, как быстро к тебе память-то вернулась». Петр грустно улыбнулся, и я понял, что дальше морочить ему голову бесполезно. Как я устал от всего этого. «Ладно, пиши. Меня зовут действительно Михаилом. Из-за бабы все случилось. Из-за Машки, горя на огнем». «А куда вы ездили?» — оживился следователь. «И с кем?» «Никуда мы не ездили». «Ну вот, снова здорово вышел из себя Михайлов. Вас с Куцаповым забили, как свинину, а ты в отказ». «Почему не только? Еще кто-то пострадал?» «Ну да». «Определенно мы друг друга не понимали. У меня возникло впечатление, что мы с Михайловым обсуждаем разные происшествия. Уехали, приехали. О чем это он?» «Знаешь, Петр, я что-то совсем запутался. Пистолеты, пульт от телевизора уже я не разберу, где правда, а где глюки какие-то. Ты мне расскажи, как все было, а я, если что, поправлю». «Это не разговор. Кто из нас следователь?» «А я кто? Пострадавший или подозреваемый?» Михайлов поднялся и, пройдя через палату, высунулся в коридор. Что он там сказал, я не расслышал, но возня за дверью стихла. «Отдал я вашему дурачку всю пачку», — пояснил он. «Видишь ли, Михаил, труп, с которым ты обнимался, лежа на газоне, имел некоторое отношение к криминальному миру. Поэтому в твоих интересах максимально прояснить ситуацию, причем сделать это быстро». «Из-за бабы все». «Да это я и сам знаю». «А как догадался?» «По аналогии. Когда совершается заказное убийство, оружие киллер обычно оставляет рядом с жертвой, как бы фирменный знак. Вас взорвали гранатой, скорее всего, за городом. А потом привезли к дому Куцапова и положили прямо под его окнами. И что интересно, кольцо с чекой бросили тут же в траву. А к нему приклеили записку. То есть киллера намекнули, за что его убили». Петр залез в папку и вынул оттуда две большие фотографии. «На первой я увидел линейку в контрастном бурьяне травы, рядом кольцо для ключей, конфискованное у Тихона. Оно было обмотано клейкой лентой, и кроме этого к нему прикреплялась какая-то проволока. Второй снимок запечатлел то же самое кольцо, только взятое еще крупнее и уже на белом фоне. То, что я принял за изоленту, было развернуто в полоску с длинной надписью. Проверено электроникой, гарантирует полное удовлетворение». Прочитав это, я уронил голову на подушку. Граната принадлежала, конечно же, Тихону, хотя и свалилась прямо с потолка. А чеку он выдернул за несколько часов до взрыва и спокойно носил ее в кармане, зная, что она вместе со мною вылетит в окно. История, похожая на пук пряжи, с которым поигралась кошка. Вполне в духе Тихона. «Ты в курсе, на каких изделиях встречаются такие уведомления?» — спросил Михайлов. «Читал, приходилось. «А с чего ты взял, что все было за городом?» «Да потому что в Москве за последние сутки взрывов не зафиксировано. И следы. Представляешь, сколько было осколков? Где же они?» «Хороший вопрос. Неужели он поленился зайти к Куцапову? Вряд ли. А тогда и вправду, где осколки?» «Какое сегодня число?» Неожиданно для себя воскликнул я. 23-е. Сентября? Не пугай меня, Миша. Сентября, конечно. И скоро обед. Хорошенькое дело. Тихона-то мы ловили. В 17:00. А когда меня нашли? Вчера. Так вот куда я летел. И не только в пространстве, но и во времени. Кто же открыл дыру? И чем он ее открывал, если обе машинки были у меня? Или одна из них сработала сама от детонации? Да нет, не верится. А ты уверен, что кроме нас с Куцаповым там больше не было никаких трупов? Ну, надо будет посмотреть. Вдруг не заметили, съязвил Михайлов. Еще ты говорил про пульты, напомнил я. А чего ты о них забеспокоился? От них мало что осталось, так, два спекшихся куска. Их вместе с твоей одеждой в камеру хранения сдали, у нянечек спроси. Только зачем они тебе? Да так, память об одном человеке. Память — это да. Ну, вспоминай, Михаил, не будь дураком. Я ведь про бандитов не шучу. Если не найдем виновных мы, это постарается сделать кто-нибудь другой, и начнет он с тебя. Сейчас у вас обед, так что кушай, выздоравливай. А я к вечеру еще приду. Значит, следователь угрозыска стращает меня преступным элементом. Это ничего. Это, можно сказать, нормально. Слово-то какое сочное — бандиты. Вольное, почти официальное. Когда-то Федорович казался мне позором всей милиции. Пообтерся я с тех пор, пообвык. Бандиты, говорит, придут. А нехай приходят. Чего мне теперь терять? Машинок нет. Зато часам к 5 Петр получит свой взрыв. А вместе с ним еще 5 покойников. И как только опознают Фирсова, вот тогда мною займутся уже всерьез. Столкнувшись в дверях с Михайловым, в палату вперся Олег, а за ним вошел и Женя. Привезли тележку с обедом. Тут же нагрянули и отсутствовавшие больные, двое хромых типов с похожими лицами. Каждый из них молча взял свою порцию и протянул чашку для компота. «А где можно вещи получить?» — спросил я у санитара, когда тот ставил мне на тумбочку тарелку с маленькими выщербленками по краю. «Домой, что ли, собрался?» «Да забрать кое-чего», — сказал я, погружая взгляд в мутный бульон. «На первом этаже, около раздевалки», — монотонно сказал санитар, разворачивая тележку. «А сейчас не ходи, перерыв там у них». Я проглотил чуть теплый суп с желтоватыми ломтиками соленого огурца и разварившийся до размеров клёцок перловкой. Второго, надо думать, мне не полагалось. В кружке, беспардонно вытеснив жидкость, плавал гигантский сухофрукт, поэтому, собственно, компота там поместилось не больше глотка. Соседи по палате закончили обед и, одновременно поднявшись, гуськом вышли на перекур. Олег меня не позвал, оскорбился. Я полежал 3 минуты, прислушиваясь к желудку. Затем, свесив ноги, нашел тапочки, такие же бледные, как вся прочая больничная утварь. Дальнейшее промедление было чревато большими неприятностями. На стальной двери камеры хранения висел мощный замок. Я беспомощно побродил вокруг и подпер стену плечом. По крайней мере, буду первым. Сзади послышались тяжелые шаги, и еще до того, как я обернулся, мне сказали: «Не жди, не жди, через полчаса». Пожилая женщина в коротких резиновых сапогах сноровисто отомкнула замок и скрылась внутри. «Я тороплюсь, тетенька». «Никаких тетенька», — отрезала та. «Ты покушала, я еще нет». «Ну, будьте вы человеком». «А я кто, по-твоему?» — с укором отозвалась женщина, высунувшись из-за двери. «Ладно, давай номерок». «Какой номерок?» «Ну, при выписке получить должен». «А, да ты никак в побег намылился». «Да нет же, только посмотреть, что там со мной привезли». «Фамилия?» Я замялся. «Что, фамилию забыл?» Женщина утомленно тряхнула головой. «Постой, постой, это не тебя вчера бомбой убило. Надо говорить, неизвестный. Так ничегошеньки и не помнишь. Горемышный ты, горемышный». Она ушла вглубь длинной комнаты и, найдя на бесконечном стеллаже нужную ячейку, выдала черный шуршащий пакет. «Небогато у тебя». Имущество бесспорно принадлежало мне. Ключи и носовой платок я узнал сразу. 2 дискеты без наклеек могли быть и не моими, но тогда с какой стати им лежать вместе с ключами? Больше в кульке я ничего не обнаружил. «Права, тетенька, небогато». «Это все?» Ну, ты спросил. Вещи, может, какие и были, только на что они годятся, все в крови да в дырках. Ты не волнуйся, если родные не объявятся, при выписке новые получишь. Брюки, ботинки, белья пару, голым не уведешь. А кроме одежды? Да еще тетрадка в клеточку, но она почти вся сгорела. Я ее выкинула. А что, зря? Туда ей дорога. А еще? Бумажник, что ли? Напряглась женщина. Да коробочки, пластмассовые такие, продолговатые. Ты нормально объясни. Черный, с кнопками. А, с кнопками, видела. Ну, заволновался я, где они? Нашел, о чем печалиться, о коробках каких-то. Чудной, ей-богу. Где коробки? Рявкнул я. А ты не ори, осерчала она. Разорался ненормальный. Не знаю я, где твои штуки. Тоже, наверное, выбросили. Куда? Мне захотелось вцепиться тетке в горло и душить до тех пор, пока она не отрыгнет мои дыроколы. В помойку куда же? Я чувствовал, как холодный халат прилипает к спине. Где помойка? Да не ищи, вчера это было. Вывезли уже. Если так переживаешь, я тебе из дома принесу. У меня таких знаешь сколько. Барахло я забираю. Женщина не протестовала. Ключи и платок — велики ценности. Я сгреб с прилавка свое добро и распихал его по карманам. Уйти? Без машинки, без денег, в одном халате? Можно попроситься к Алене. Ха-ха-ха. Если она и пустит, то только для того, чтобы сдать меня своему начальству. А оставаться тоже нельзя. Как только всплывет, что Куцапов не единственный, кто погиб при взрыве, меня моментально перевезут туда, откуда уже не выбраться. А потом они докопаются до моего происхождения, и я по гроб жизни буду сидеть взаперти. Это еще в лучшем случае. Лишний я здесь, и сам во всем виноват, что случилось. Вот что досадно. На пути в палату мне снова попался мальчик в косынке. Он слонялся по коридору, будто бы ждал кого-то. «Тебя ищут», — заговорщически предупредил он. «Кто ищет?» «Дядька, который до обеда приходил. У него еще чемодан такой тонкий, без ручки». «У людей Фирсова тоже были чемоданы, почему-то подумал я». «Хочешь убежать?» — неожиданно спросил мальчик. «Хочу», — признался я. «Я тебе одежду принесу». «Ты всем помогаешь?» «Только тебе», — он был совершенно серьезен. «А как тебя звать?» «Спаситель». «Тишка». В голове что-то тревожно звякнуло. «Сними-ка платок», — сказал я. «Нельзя, замерзну». Ни с детьми, ни с собаками я общаться не умел. Мне всегда казалось, что они чего-то недоговаривают и втайне надо мною глумятся. Они смышленными только притворяются, чтобы легче жилось. «Тихон, ты рыжий». «Подумаешь». В его голосе послышалась обида. «Смешной паренек. Это он, точно. Маленький Тишка вырастет и станет большим подонком с огненными бакенбардами. Жаль, но мне придется тебя убить прямо под портретом великого Склифосовского», — подумал я, не особо веря, что смогу это сделать. Кнута понарошку и то не решился, а здесь ребенок. И всерьез. Так, чтобы не спасли и не откачали. Кстати, следователь Петр уже на месте, протоколы наручники обеспечены. Давненько меня не арестовывали. «Ну что, побежишь? Жди, я сейчас». Тишка принес мне джинсы и кроссовки. «На, это мамки моей, у нее еще есть». Не знаю почему, но я послушно зашел в туалет и переоделся. Джинсы оказались размера на два меньше, но все же застегнулись. Я задышал неглубоко и часто, как астматик, однако смущало меня не это. Модель явно была женской. Узкие штанины плотно обтянули ноги. Получились даже слегка сексуально, впрочем, оценить это мог не каждый. Еще хуже дело обстояло с пахом. Покрой предусматривал полное отсутствие того, что у мужчин, как правило, присутствует, и жесткий шов немилосердно впился в плоть, пытаясь разделить ее надвое. Однако, надев жмущие кроссовки, я понял, что маленькие джинсы – это еще ерунда. Пальцы ног спрессовались и при ходьбе закручивались в подобие кукиша. Я посмотрел в зеркало и стал раздеваться. «Вот еще». Мальчик стянул себе свитер и положил его на подоконник. «Не налезет», — заранее сдался я. «Он на всех налезает». По сравнению с дамскими портками, свитер сидел идеально. Вкупе со щетиной и ссадиной на носу он придал мне сходство с обычным пьющим художником. «Да через кухню выходи», — напутствовал меня Тишка. «Там народу много и машины разные, можно в кузове спрятаться». «Хочешь, вместе рванем?» «Куда я без мамки?» скорбно проговорил ребенок. Я спустился вниз и пошел по длинному застекленному переходу. Завоняло щами и половой тряпкой, послышался глухой звон алюминиевых крышек. На ближних подступах к пищеблоку стали различимы более деликатные звуки. Стук тарелок, шум льющейся воды и незлобивая ругань поваров. В воздухе повис чад от перегоревшего постного масла. Миновав несколько смежных комнат, я вышел на узкое крылечко с жирными ступенями. «Мусор забери!» На перилах сидел, уперев локти в колени, какой-то мужчина с сигаретой. Я безропотно поднял пустую картонную коробку и отнес ее к большому баку. Рядом, всего в двух шагах, находилась невысокая эстакада, у которой стояли три грузовика. Я обошел их вокруг, изучая обстановку. В первом дремал, укрывшись газетой, водитель. Во втором никого не было. Мужчина на крыльце отбросил окурок и скрылся на кухне. Где-то далеко заиграло радио, и объявили 14 часов 30 минут. Пешком уже не успеть. Сцепление заревело, как издыхающий бегемот, и на улице сразу оказалось полно народу. Из-за кирпичного строения появились спешащие женщины в шубах поверх белых халатов. Откуда-то выбрался хмельной рабочий в грязной тельняшке. За ним двое грузчиков и даже несколько собак. Машина сдвинулась с места, но как-то неохотно, с натугой. Черт, груженая, это не просто угон, это грабеж. «Стой! Стой!» — заорал рабочий. Он поравнялся с грузовиком и вскочил на подножку. Дорога петляла между корпусами, и разогнаться я не мог. Рука в тельняшке пыталась ухватиться за руль, но машина, наскакивая на бордюрные камни, так прыгала, что рабочий еле держался сам. «Слезай!» — крикнул я. «Нет!» — злобно и сосредоточенно ответил он. Я прижал ладонь к его голове и надавил большим пальцем на правый глаз. «А-а-а!» — неуверенно завыл мужик. «Слезай, циклопом сделаю!» Он спрыгнул и покатился по мокрому газону. В зеркало было видно, как он встает и снова устремляется за машиной, но я уже выехал на прямой отрезок, упиравшийся в решетчатые ворота с красным восьмиугольником стоп. Я просигналил, и подвешенная на двутавре створка поползла вбок. Можно было притормозить и дождаться, пока ворота не откроются полностью, но сзади догонял настырный рабочий. Я зацепил решетку краем бампера, и она отогнулась, как брезентовый полок армейской палатки. Звякнуло сорванное вместе с креплениями наружное зеркало, взвизгнул, продираясь сквозь торчащие прутья, обитые жестью кузов. Я оказался за пределами больницы, но ощущение свободы это не принесло. Солдаты, БМП, милицейские патрули в касках и бронежилетах. Вся эта силища не пропала. Она рассредоточилась по городу и нервно замерла, ожидая то ли президентского обращения, то ли красные ракеты, то ли еще чего-то знаменательного. Я оставил грузовик на набережной, не доезжая метров 300 до Ордынки. Ступни вопили от боли, и бежать было невозможно. Меня занимали только две мысли – добраться до станции метро Третьяковская и переобуться. Я подошел к знакомому микроавтобусу и стрельнул у водителя сигаретку. Фирсов вряд ли ухитрился меня сфотографировать, а в ориентировке, которую он мог раздать подчиненным, наверняка значился кто угодно, только не взлохмаченный педераст в бабьем наряде. Группа захвата уже в метро, это хорошо. Если бы они засекли Тихона на поверхности, приблизиться к нему было бы трудно. «Ты еще жив?» — раздалось у меня за спиной. «Живее некоторых». Тихон держал за руку рыжего мальчика из больницы. «А как же мамка?» — хотел спросить я, но решил его не травмировать. Вместо свитера на Тишке была аккуратная курточка, на голове оттеняющая спартаковская бейсболка. Не дать не взять, сынок с папашей. Я оглянулся на микроавтобус. Задержать двоих Тихонов можно было быстрее и гораздо проще, но теперь я знал, чем это кончится. Нагрянет Иван Иванович и, не разбираясь, порешит всех. Или так надо? Жалко Тишку, он ведь еще не маньяк и не разрушитель. Несчастный ребенок. Но сколько заплатит мир за его не сложившееся детство? Недороговато ли выходит? «Увидимся, гуляй пока», — бросил Тихон и, взяв Тишку на руки, направился в метро. «Там ничего не случится», — сказал я вдогонку. «С кем? С кем не случится?» Он остановился и посмотрел на меня снизу вверх. «С Кнутовским. Не трону я его, не бойся». «Так это ты затеял?» «Привык играть без противника, да?» Расслабился, сволочь. Тихон быстро сунул руку в карман. Дошло, наконец. Его жест напомнил мне о Ксении, и в сознании моментально выстроилась цепочка аналогий. Метро, ловушка киллера с чемоданчиками. А я кто в этой пьесе? Я знал и еще кое-что. Машинка, которую теребил Тихон, была последней. Два прибора уже зарыты на городской свалке, синхронизаторы в 38-м не в счет. Если я упущу и этот дырокол, то останусь здесь навсегда. Зачем ты все сломал? Это наша беда. Мы верим, что поступки возможно исправить словами, хорошими и правильными, мудрой брехней. Я? Возмутился Тихон. И у тебя язык поворачивается. Да сами же все испоганили. А ты видишь солдатиков, Тихон? Откуда они взялись? Да тебя их не было. Не было? Не было, легко согласился он. Потому и произошло то. Да ничего не произошло. Тихон или не понимал, или прикидывался. В любом случае, все опять сводилось к говорильне, а между тем Михаил и трое посланцев Фирсова ожидали внизу. Сдать обоих рыжих, чтобы им тут же в автобусе сделали по уколу. Воспользоваться последним дураколом и вернуться в свое время. Слушай, давай махнемся, а? Ты мне приборчик, а я тебе жизнь. А у нас нет оснований друг другу доверять, ответил Тихон. Я просто уйду. И будешь крушить дальше. Да восстанавливать же! После всего того, что вы наделали со своим фюрером. С каким фюрером? Ты что, бредишь? Да вон он, собственной персоной. И Тихон показал на подъезжающий кортеж из трех автомобилей. Я опасался, что он попросту отвлекает мое внимание. Я в этом почти не сомневался. Но все же посмотрел. Из средней машины вышел Иван Иванович. Не сводя с меня глаз, Фирстов что-то сказал одному из подручных, и тот вынул из салона коричневый кейс. Тихон укрылся за мной и чуть шевельнул рукой в кармане. Пологие ступени заколыхались, как галька на морском дне. «Счастливо», — сказал он, покрепче обнимая мальчика. В торце чемоданчика образовалось маленькое окошко. Я мог бы упасть на землю, и тогда тело Тихона, не до конца скрывшееся в дыре, взорвалось бы десятками кровяных прорех. Это как раз то, чего мне так хотелось. Я уперся в парапет и прыгнул. Врезался Тихону в плечи, оттолкнул его в сторону, пролетел дальше и, заваливаясь на спину, еще сумел выставить ладони, чтобы принять ребенка. Тишка даже не успел испугаться. Прежде чем Тихон как-то отреагировал, я понял, что, бросившись в дыру, поступил правильно. Я увидел фюрера. На здоровенном щите, который еще секунду назад призывал подключиться к интернет, был изображен сильно приукрашенный лик полковника Фирсова. Фирсов, только что отдавший приказ расстрелять меня и Тихонов, по-отечески взирал с плаката на ржавый ларек с табличкой «Кваса нет, завоз ожидается». На месте рекламного слогана под твердым подбородком Ивана Ивановича пролег категорический лозунг «Очистимся от скверны». В конце улицы виднелся еще один портрет. Нижнюю его часть заслоняло старое дерево, поэтому куда он звал и чего он требовал, было неизвестно, однако то, что он обязательно требует, а непременно зовет, сомнений не вызывало. «Все на смарку», — сокрушенно сказал Тихон. Он как будто бы и не удивился тому, что я составил им компанию. Чего мне стоило пробиться к президенту, убедить его, что я не параноик, ведь он поверил. Поверил, поверил, успокоил я. И войска пригнал, и даже к народу обратился по телевизору. И что он сказал? Да вот это я пропустил. Стоило ему открыть рот, как Фирсова разметала твои гранаты. Ну и мне слегка досталось. Что-то я не припомню. Это когда тебя на Третьяковской поймали. Значит, поймали все-таки. Ну, теперь уже нет. И Фирсов не погиб. И все осталось, как было. Тихон с ненавистью посмотрел на плакат. Откуда ты знаешь, что та граната была моя? Догадался. Кто еще на них этикетки от презервативов наклеивает? Хочу кваса, ни с того ни с сего заныл мальчик. Нету, виновато ответил Тихон, и не будет. А куда нас занесло? Запоздало поинтересовался я. 2006. Так я у себя дома? Это что, мой дом? Добро пожаловать. За что боролся, за той хавы. Тихон прижал к себе ребенка и замолчал, позволяя мне сойти с ума самостоятельно. Капризный старичок, хиреющий в керосиновой затхлости бункера, никак не вязался с монументальной мордой кормчего, помещенной на каждом углу. Взгляд натыкался то на могучие колосья, то на исполинские мечи. Улица была черная от флагов, на каждом полотнище трепетал либо профиль Фирсова, либо странный герб с одноцветным глобусом. По дороге, изнемогая, тащились квадратные машины с глазастыми рылами. У выезда на набережную стоял полосатый шлагбаум с серой будкой. Перекладина была поднята вверх. Двое молодых солдат с автоматами безмятежно болтали, пропуская всех без разбору. Рядом ползла длинная очередь, которая упиралась в здание с вывеской «Пункт сдачи крови». За исключением доноров народу почти не было, лишь несколько человек, шагавших по идеально чистому тротуару. На двухэтажном доме между Пятницей и Ордынкой блестела масляной краской надпись «Выдача разрешений». В нижнем окне за рассохшейся рамой был вставлен пожелтевший лист ватмана со словами «Выдача разрешений временно прекращена». Какой-то человек торопливо подергал дверь, прочел объявление и также поспешно ушел. «Что здесь происходит?» — спросил я. «А что может происходить при Фирсове?» Он только хотел исправить. «Да не он, а я хотел!» — взорвался Тихон. «Пытался, вернее. А Фирсов вот!» — он кивнул на плакат. «Очистимся!» Вот чем это кончилось. По-настоящему все кончится в 2033-м. Там ничего не изменилось. Война будет? Будет. Мрачно отозвался Тихон. Если бы я тогда не послушал своего старшего. А ты здесь при чем? Удивился Тихон. Ну, затеял всю эту историю. Потом взялся переделывать. И что же ты, Мефодий, мог переделать? Лучше Миша, а не Мефодий. Авария, драка. Это все прозвучало так наивно, что, кажется, даже Иван Иванович на плакате усмехнулся. По улице проехал открытый грузовик с солдатами, и Тихон проводил его тревожным взглядом. «Авария, говоришь?» — задумчиво сказал он. «Знаешь, синхронизатор обнаружил я. В 2031 году, аккуратно на день рождения. Я, разумеется, ждал от друзей сюрприза, все-таки 33 года. Возраст неоднозначный». А к аппаратам записка прилагалась. Ты, мол, умный, починить сможешь. Ну, я и смог. Покорпел месячишкой, отремонтировал. Думал, ребята пошутили. Пустышку мне какую-то подкинули. Она взяла и заработала. Так ты, выходит, самородок, мастер-надомник. Почему? Я в институте прикладной физики работал, между прочим, у Лиманского. И ты побежал их показывать Петровичу, а он отдал их Ивану Ивановичу. И понеслась, так? Только одну, с трехчасовой погрешностью. Вторую, более совершенную, себя оставил. Сперва личные проблемы хотел решить. Ты в семье рос, а я в детдоме. Он нежно погладил Тишку по плечу. Мамаша завернула в одеяло, приколола булавкой записку с именем и отнесла в приют, и фамилию, и отчество. Там воспитатели сами изобрели, чтобы им в воде не напиться. Как думаешь, нормально жилось сироте? Тихону Базильевичу, к тому же рыжему. Тихон повел нас в метро. Моя карточка осталась у бдительной тетки из 2001-го, а денег не было не только местных, но и никаких вообще. Но ничего этого и не понадобилось. Турникеты оказались снесены, а их следы залиты серым раствором. В окошках касс то ли продавали газеты, то ли раздавали их бесплатно. Только пожилая дежурная по-прежнему дремала в своей овальной будке, будто напоминая о прежних временах. Я с того начал, что матушку свою вычислил. Институт у нас был режимный, соответственно, и особый отдел имелся. Я им объяснил, что разыскиваю родственников, просил помочь. Отца так и не нашли, а вот мать установили. Ну и вот, дую я в 98-й, за полгода до своего рождения, посмотрел я на мать. Молодая, симпатичная, глупая, беременная. Обычная девчонка, думаю, мне такая мать не подходит. Скажи, Тишка, мамка у тебя хорошая? Не знаю, неожиданно отозвался мальчик. Правильно. Не было ее и не надо. Обрабатывал я мамочку в точности, как товарищ Бендер, миллионера-корейка. Брошюрки разные подкидывал на религиозную тематику, пару раз присылал ей на дом юных оборванцев за милостыней. «Если б она знала», — хохотнул Тихон, — «что я с ними за эти спектакли пивом рассчитывался и сигаретами. Ну, короче, после такой пропаганды ни одна порядочная женщина от своего ребенка не отказалась бы. Ну, так и вышло». Вернулся в 31-й, батюшки Светы, воспоминания откуда-то появились, они тусклые, не обрывочные, мои собственные, полнокровные. Просто в памяти вдруг возник второй вариант детства, хотя и первый там же остался. То волчонком был детдомовским, а то вдруг Семья появилась, сестра, мама, папа, все как у людей. Фамилии с отчеством в паспорте изменились, и не чужие чьи-то были, а мои, понимаешь? Целую неделю я на диване валялся и вспоминал свою новую жизнь. Непередаваемый процесс. Будто смотришь кино только про себя самого. Нет, не так. Неверно сказал. А все равно объяснить не смогу. Вот отчим бы описал как надо, с терзаниями, с жаром. Любил папенька в страстях поковыряться, да ты и сам это знаешь. Чего знаю? Не понял я. Чего? Кнутовского. Кнута? Да это тебе он кнут, а мне он папаша. Ну, приемный, конечно. Я заглянул в его глаза. Шутит. Тишка, обратился я к мальчику, надеясь, что хоть он не соврет. А папа твой книжки пишет? Батя только уколы делает. Осуждающе ответил тот. «Он у тебя врач?» — обрадовался я. Подловить Тихона оказалось не так уж и трудно. «Никакой не врач», — насупившись, возразил Тихон. «Себе делает. А потом ходит целый день и смеется. Когда лекарств нету, тогда ругается на всех. Один раз даже плакал». «Не мучай ты парнишку. Мы с ним одинаковые, но не до такой же степени. С Кнутовским мать сойдется, когда мне 8 лет будет. Да и не сойдется она теперь». Из темноты вынырнул сияющий вестибюль станции, и Тихон прислушался к объявлению машиниста. «Жили хреново», — продолжал он. «Денег вечно не было, отчим занимался только собой и своим компьютером, все писал что-то. Подойдешь к нему, бывало, о чем-нибудь спросишь, он только кивнет и дальше наяривает. Мать мужика на стороне завела, я дома не ночевал. Сестренка росла сама по себе, ну, вообще-то она на год старше была, я не сестра вовсе, а тетка, но я уж так привык, сестренка. Я только о ней помню, что красивая была, как кукла, и что в детстве о дубленке мечтала. А то сбитыми туфлями и потрепанным пальто любую красу можно изуродовать. Ну, куда там? Отчиму ничего не касалось, только бы обед был вовремя, да носки чистые. Иногда он печатался, конечно, но редко. Знаешь, так редко, что сам не знал, писателем себя называть или еще кем-нибудь. Мать выпивать стала. Я, конечно, замечал, но у меня тогда свои проблемы были, а он сидит все, сочиняет. Ну, потом пошло-поехало. Отчим, истерики, жизнь проходит зря и все такое. У матери запои по целые недели, наследственность у нее неудачная. Бабка, между прочим, остаток дней в дурдоме провела. Чего так разоткровенничался перед тобой? Давно душу не изливал. Ну, а закончилось все неожиданно, быстро и паршиво. В подробностях я не буду, это ни к чему тебе. Ну, короче, полежал я, повспоминал и решил, что первый вариант детства все-таки лучше. Ну, серый, безрадостный, зато без потрясений. Да и родней как-то. Они ведь эти варианты в памяти не перемешивались, а параллельно шли. И в жизни у меня ничего не изменилось. Искусственное прошлое привело точно к тому же, что и настоящее. Разве что, я говорил, фамилия другая стала. Чуешь, к чему подвожу? Боюсь, что да. Ну, тебе-то чего бояться? Я тогда не ходил, а летал, до такой степени окрылился первым успехом. С точки зрения науки эксперимент удался на славу. Сегодня от вмешательства во вчера, ты знаешь, совершенно не пострадало. Даже наоборот, парень один из соседней лаборатории принес 100 и сказал, что брал взаймы. Я убей, не помню, чтобы кому-то одалживал, но раз дают, спасибо, приходите еще. Ну так вот, подумал я, Миша, и решил, что надо все вернуть, как было. Сумел я убедить матушку не сдавать меня в приют, ну, сумею и разубедить. Приперся обратно в 98-й, за 2 месяца примерно до первого визита, ну и давай по новой агитировать, только в другую сторону. Тоже всякие штучки придумал, справочник по психологии штудировал, в общем, готовился. И, поверишь, не рассчитал я чего-то, перестарался, что ли. Домой возвращаюсь, а Тихона там нет. Ни Золова, ни Кнутовского. Удалили, как больной зуб, понимаешь? Из всех списков вычеркнут. Не рожала она меня, понимаешь? Смешно, наверное, да? Но мне было тогда не до смеха, сам посуди. Мамаша сделала аборт, а я вот он, жив-здоров. Скучавший неподалеку юноша пересел на другое место. Ты потише, посоветовал я. Правда, согласился Тихон, понижая голос до шепота. Но это только присказка. Сама сказка пострашнее оказалась. Я-то в 31-м году пропал. Зато кое-что вместо меня появилось. Кругом солдаты не наши, броневики по улицам разъезжают. И так все буднично, так обыденно. Никто ничему не удивляется, как если бы вдруг эта беда не сейчас сию минуту свалилась, а лет 10 так назад. Я, не удержавшись, закивал. Приятно было сознавать, что подобное испытал не я один. Как описать свое одурение, когда выходишь за пивом и у подъезда натыкаешься на вражеский танк? Где те волшебные слова для этого описания? Да и кто им поверит? Чем больше Тихон рассказывал, тем меньше в нем оставалось от того противника, которого я недавно мечтал подвергнуть самым изощренным пыткам. На нем по-прежнему лежала кровь, и еще много чего такого, за что стоило ненавидеть, но ярость во мне уже прошла. «Это все разные версии», — подсказал я. «А? Версии?» «Да, подходящее название. Сам придумал. Девушка одна. Не глупые у тебя девушки. Вернулся, значит, герой на родину, а его никто не встречает. Квартира занята, знакомые не узнают. Хожу по Москве, здороваюсь с каждым домом, а они молчат. Да и люди то же самое. Киваю соседям по привычке, улыбаются, мол, обознался. Мало того, сама работа как сквозь землю провалилась. Целый институт. Пытался выяснить, оказалось, что ИПФ переименовали, какой-то там отдел. Ну и перенесли в другое место, засекретили. Может, из-за машинки? Из-за синхронизатора, то есть? Наверное. Ты знаешь, Тихон, все сходится, вот только не задача. Машинка тебе досталась. Машинки тебе достались в 31-м, а в отдел они попали на 5 лет раньше, в 28-м. Да не приборы попали, а сам институт. Это мне уже потом Лиманский рассказывал, когда мы с ним в сопротивлении встретились. Были у него такие идеи, в прошлое переместиться, всей лаборатории, но я отговаривал. Хотел сперва на себе испытывать. Он ко мне прислушивался, я ведь синхронизатору вроде крестного отца. А пока я отсутствовал, снялись с места и ушли. Сначала было желание мигрировать в другие времена, потом остаться в своем и броситься с крыши. Но к вечеру остыл, стал кое-что соображать. И стало мне дико интересно, откуда же вдруг такая напасть? Ведь не на пустом же месте получился Балтийский кризис. И все, что потом. Значит, снова пошел в прошлое. Ты знаешь, меня это тоже всегда волновало. «Ну, в общем, синяя папка», — коротко ответил Тихон. Что и как изменил Фирсов, я не узнал, зато увидел для чего. К 2003 году сложилась такая ситуация, что он пришел к власти, причем без единого выстрела, естественным образом. «Как это? Выборы?» — усмехнулся Тихон. «У Фирсова не осталось серьезных противников, он их всех уничтожил загодя. Поднял страну. Насколько я разбираюсь во всей этой механике, он поднял в стране волну недовольства, заложил противоречия, которые своевременно созрели и потом просто сработали на него. Вот и все. А ты представляешь, какие нужны расчеты для такого пасьянса? Сколько надо привлечь специалистов? Специалистов? Да черт с ними. Я просто взял и убил его». «Как убил?» — опешил я. «Ну, не до смерти, конечно. Ранил. Вернулся в 31-й, все то же самое. Пока Иван Иванович отлеживался, появился другой, воспользовался моментом. В сущности, ведь все повторилось, только с другими фамилиями. Но ведь в чем весь кошмар-то был? Я ведь думал, что это по моей вине случилось. Стронул камушек, он покатился, а там, глядишь, уже пошла настоящая лавина. И тут, представь себе, встречаю парня, от которого мне в прошлый раз досталась халявная сотня. Он меня узнал. Привел к каким-то мужикам, те долго сомневались, потом завязали мне глаза и куда-то повезли. Мы ехали несколько часов, а когда повязку сняли, я уже был в 26-м на лесной базе сопротивления. Там и начальника своего увидел, Петровича. Он меня тоже помнил, только воспоминания у него какие-то странные. Будто Россия участвовала в войне, которую то ли выиграла, то ли проиграла. В общем, все закончилось иракской диктатурой, которая длится много лет. А я с его слов все это время работал вместе с ним. Нет, работал, конечно, я не отказываюсь, но Лиманский уверял, что я знаю о бомбежке Таллина и о том, что было после. Ригу, — поправил я, — это Ригу бомбили, а не Таллин. Но это смотря где. В некоторых версиях уже сегодня ничего не осталось. Народ в сопротивлении толковый подобрался, кто из института, кто из разведки. Ну, а командовал, нетрудно догадаться, Фирсов. О своем президентстве, о том, как он историю перекраивал, Иван Иванович ничего не помнил. Это где-то в побочной ветви осталось, ну, то есть в версии. Знал он только, что давным-давно подстрелила его какая-то гадина. Занимались они в основном мелкими диверсиями, но и попутно синхронизатор ковыряли, пытались скопировать. Я им и помог немножко. Наладили выпуск по 3 штуки в неделю. Вскоре приличный арсенал собрали. Хотя приборы были с большой погрешностью, полный аналог создать так и не смогли. Иван Иванович уже настоящую партизанскую войну запланировал. Распределил, кто, что и в каком году уничтожен. Я к нему долго присматривался. Нормальный старикан, кадровый шпион. Ну и не выдержал однажды. Рассказал я ему про другой вариант прошлого, где он управляет страной и где все живут счастливо. «Тихон, зачем ты это сделал?» Удивился я. «Да чтобы заинтересовать, заставить пройтись по старому маршруту, а я бы посмотрел, куда он суется и где и что исправляет. Мне бы только до заветной папки добраться. И то, на что я его подбивал, уже было сделано, и Россия распалась, и с Балтикой погрызлись, и какой-то там Ирак нас поимел. Фирсов тогда только посмеялся, но жизнь я себе таким образом сохранил. Однажды ночью лагерь накрыли. Все, кто успел, собрались в одной комнате и эвакуировались в 38-й, а Фирсов, уходя, подорвал мастерскую вместе с 20 инженерами, чтобы врагам не досталось. Из бывшего института выжили только мы с Лиманским. Не случайно, как выяснилось, потому что навел на базу его же человек по кличке Кришна. И весь сценарий от первого выстрела до взрыва мастерской был расписан заранее. Фирсову солдаты были нужны, а интеллектуалов он всегда, скажем так, недолюбливал. Да и должность лесного брата Ивана Ивановича, знаете ли, уже притомила. У него-то амбиции погуще были. Тихон указал глазами на плакатик рядом с дверьми. Фюрер пристально всматривался в лица пассажиров и жирным шрифтом предупреждал: «Главные победы впереди». Запала ему в душу моя байка, и не партизанить он собирался, а упущенную власть восстанавливать. И начал Фирсов не откуда-нибудь, а с 50-х, с самой смерти Иосифа Виссарионовича. Фундамент будущего эксперимента он закладывал за 4 года до собственного рождения. «Не знаю», — снова засомневался я, — «ну какой должен быть умище, чтобы события в масштабах страны вычислить на полвека вперед? Тихон, ты подумай». Да у него под рукой черновик был. Вся наша история. Целиком папочку он мне, конечно, не доверил, но в некоторые детали посвятил, даже небольшое задание дал. Для проверки. Одного, конечно, не отпустил, а послал вместе с напарником. С напарником, которого ты укокошил и подкинул в мое время. Одним ублюдком меньше стало. А маму за что? Спокойный был человек, молчаливый, мухи не обидел. Да, трепаться мама не любил, он больше метанием ножей увлекался. Насчет мух я не в курсе, а вот в людей он часто попадал. Разные про него говорили. Кто уголовник, кто сумасшедший. Иван Иванович ведь неспроста таких людей подбирал. Ему, знаешь ли, среди зверей уютней, чем среди людей. Тишка всю дорогу сидел смирно, только под конец, когда мы совсем заболтались и перестали следить за остановками, тактично напомнил: «А мы куда едем, на Луну, что ли?» Так далеко мы не собирались, поэтому пришлось возвращаться. Поднявшись на поверхность, мы снова оказались среди моря треплющихся знамен и пошли в сторону моего дома. «Если ты знал о планах Фирсова, то почему не помешал?» — спросил я. «Ну, по крайней мере, хлопнул бы его еще один раз, молодого, который к штурвалу рвется». «Да именно так я и поступил. Если бы ты не устроил облаву на Третьяковской и не сорвал его с обычного маршрута, то крест на могиле Ивана Ивановича уже давным-давно покрылся бы плесенью». «А вообще бестолку это, Миш. Я же говорил, что видел версию без Фирсова. Тоже не годится. Ну, был бы сейчас не его портрет на транспарантах, а чей-то другой. Тебе от этого легче?» «Значит, того Фирсова грохнуть, который в 38-м окопался?» «Грохнуть? Эй, да тебя сопротивление испортило. Генерал Фирсов — это жалкий старик с простреленными легкими. Там все уже закончилось. Ты разве не заметил, что в 35-м России больше нет?» Я молчал, ожидая продолжения. Его не могло не быть, иначе зачем Тихон продолжает что-то делать? Зачем мы сейчас разговариваем, куда-то идем? Зачем существуем? Прожить в нищете еще 20 лет, а потом быстро и безболезненно скончаться от ядерного взрыва? Тихон чего-то не договаривал. Даже по интонации было ясно, что за приговором последует намек на амнистию, ну хотя бы отсрочка. Мы подошли к моему дому, и Тишка, заприметив в небе что-то необычное, восхищенно выдохнул. «Ух ты!» Над крышами, делая неожиданные виражи, носилась стая голубей. Немногочисленные прохожие останавливались и, задрав головы, наблюдали за птицами. Пустырь через дорогу разразился радостным лаем. Владельцы собак натягивали поводки и, щурясь, всматривались в небо. Мальчишки на крыше темно-зеленой голубятни задорно свистели и размахивали рубахами. На этом пустыре хоть что-то достроили до конца.